Потом стал мрачнеть, мрачнеть неудержимо. А Гофман порядочная скотина. Правда ведь? Петр вышел от Троцкого обескураженный. Безостановочно стучала печатная машина, и бумага складывалась в аккуратную стопу. Что произошло с Петром только что? Ездил бог знает куда. Был на свидании с самой смертью. Рассек немецкий фронт от пуповины до кадыка. Видел все, что может увидеть человек, благополучно вернулся и вдруг обратился в куль угля, в железную тумбу. Да, в тот самый момент, когда твое слово обрело цену золота. Нет, не потому, что ты семи пядей во лбу, а потому, что видел то, чего не могут увидеть другие. Вдруг лишился языка. Если бы в немецкий тыл свозить памятник Скобелеву, он бы наверняка рассказал больше. Такого позора еще не бывало. Быть может, в этом повинен не только Петр? Троцкий. Честное слово, это не признак энергии и деловитости. Деловитость корректна. Она предполагает внимание. Петр Дорофеевич, по моим расчетам, военспецы уже ушли. Навстречу шел Чичерин. Он сказал «военспецы» так, чтоб слышал Подвойский, который появился из-за поворота. Простите, Петр Дорофеевич, у меня несколько вопросов к Николаю Ильичу. Короткий разговор с Подвойским в полутьме Смоленского коридора необыкновенно воодушевил Чичерина. «Нельзя пренебрегать опытом военспецев», — сказал он Петру. «Георгий Васильевич — истинный феномен», — подумал Петр. «Вряд ли Подвойский догадывается, что Чичерин за всю свою долгую и многотрудную жизнь не держал в руках оружия». Петр пошел тише. «Но какой толк, если оружие держал в руках ты?» В кабинете Ленина точно никого и не было. Тихо, свежо. Впрочем, в комнате легкий запах лаванды. Никто так не любит душиться, как военный. «А я вас заждался», — приветствовал Ленин Чичерина и Белозеза. «Все думал, как он там, гонец. Садитесь вот сюда, хочу вас видеть». Наверное, и это ему важно — видеть. То, что не сумеет сказать Петр, да скажут глаза. Вы приехали часа два назад? Полтора. Как долго ехали туда? Петр задумался. Обычные вопросы для начала беседы. Очевидно, разведка. Легкая, подвижная. Где принимал вас Гофман? В пригородах Двинска. Полевой штаб? Так мне показалось. «Как выглядит Гофман?» Медленно открылась дверь, вошел Троцкий. «Я спрашиваю Петра Дорофеевича, как выглядит Гофман?» Ленин точно хотел сказать Троцкому. «Ваше мнение знаю. Мне хотелось бы теперь знать, как воспринял Гофмана Белодед». «Я смотрел на Гофмана, — сказал Петр, — и казалось, что попал в натурный класс Академии художеств. Ленин улыбнулся. Впрочем, улыбнулся и Троцкий, хотя все еще смотрел хмуро. «Небось, явился в парадном мундире, как победитель к побежденному», — заметил Ленин. «Немцы это любят». «Да, в парадном», — ответил Петр без энтузиазма. «Чуть ли не в каске с шишаком. Жива в них тевтонская природа. Если б мог надеть рыцарский шлем с рогами, напялил бы». «Кстати, этот наряд больше подходит Гофману», — сказал Петр. «Тевтонский?» — переспросил Ленин. «Не сторонник ли он древнегерманской доктрины? Первый удар по восточному соседу, потом по всем другим». «Да, сегодня это его доктрина». Гофман сказал: «Первую вину и Бог прощает». «Однако его русский язык не так примитивен», —